«Ну, полно! Пошутили и хватит!» — уговаривали его первосвященники. «Признайтесь, что вы с детства обманывали своих родных. Признайтесь, что вы дурачили всех до сегодняшней субботы. Вам ничего не будет. Мы обещаем. Или просто возблагодарите Бога за исцеление. Только не говорите больше, что вас исцелил Иисус. Мы ведь знаем, что Он грешник, а следовательно, не может творить чудеса». Но бывшему слепцу словно вождя попало под хвост. «Грешник он или не грешник, это мне неизвестно. Все, что я знаю, это что я был слеп, а теперь я вижу». Тогда первосвященники начали весь допрос сначала. «В конце концов, что он сделал? Как он отверз твои очи? О, Господи! Да чего же вы мне надоели? Никакого терпения не хватает. Конечно, не ножом. Глаза ведь не устрицы. О том, что он сделал, я вам все сказал, все объяснил, и вы все слышали. Что вы ко мне еще пристаете, честное слово? Вы что, собираетесь сделаться его учениками?» «Этот хам над нами смеется», — зароптали первосвященники. И стали его укорять, то есть поносить последними словами. «Ты сам его ученик, свинья недорезанная, а мы ученики Моисеевы. Запомни, мерзавец, Моисея мы знали, с ним говорил сам Бог, а откуда явился твой Иисус, неизвестно». «Это просто доказывает, что вы мало знаете», — возразил осмелев прозревший слепец. «Вы считаете себя средоточием знаний, однако не понимаете, что тот, кто открыл мне глаза, истинный пророк. Я вот не изучал богословие, а сразу догадался, что это за человек». Услышав такое, первосвященники повскакивали со своих мест от ярости. Какой-то нищий смеет возражать пастырем стада Авраамова. Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Скатившись со ступеней храма, прозревший и слепой едва не налетел на Иисуса, который его поджидал. Он сразу узнал своего исцелителя, хотя никогда его не видел. Миропомазанный мазал ему глаза слюнявой грязью, когда слепец еще не прозрел. «О, Господи!» — воскликнул прозревший. «Как я рад тебя видеть!» «Веруешь ли ты в Сына Божьего?» — спросил Иисус. «А кто он такой, чтобы мне в него веровать? Впрочем, мне все равно. Я поверю, в кого ты скажешь». «В таком случае узнай. Сын Божий — это я?» «Я так и думал. Ну, конечно. В тебя-то я верю». И он вместе со своим пуделем простерся перед Иисусом. Члены Синедриона, стоя на верхних ступенях храма, наблюдали всю эту сцену. Нетрудно представить, как они бесновались. Наконец, кто-то из фарисеев не выдержал, спустился вниз и обратился к Иисусу. «Послушай-ка, исцелитель слепых, — сказал он, — может быть, ты воображаешь, что у нас тоже нет глаз, и мы ничего не видим?» «Можете считать, что видите, — ответил сын голубя. — Это ваше частное дело, и, как говорится, вам самим виднее». Затем, повернувшись к бывшему слепцу, ходячее слово открыло шлюзы своего красноречия. «Тебя, друг мой, вышибли из храма, меня тоже. Если эта неприятность тебя огорчает, утешься маленькой притчей, которую я тебе сейчас расскажу. Представь себе овчарню. В овчарне есть овцы, а чтобы пасти овец — пастыри. Что делает пастырь, когда приходит в овчарню за своими овцами? Он входит в дверь. И наоборот, когда в овчарню лезет вор, он лезет через окно, а не стучит в дверь, ибо знает заранее, что сторож ему не откроет. Но это еще не все. Когда пастырь ведет своих овец на пастбище, он идет впереди, а овцы за ним, потому что они знают его голос. И наоборот, когда овец гонит на пастбище чужой человек, они разбегаются кто куда, потому что его голос им совершенно незнаком. Теперь слушай, что означает моя притча. Я дверь в овчарню. Все, кто не пройдет через меня, суть воры и разбойники. Кроме того, оставаясь дверью, я в то же время пастырь добрый, который не боится волков и полагает жизнь свою за овец.